«Дом ледяной» и «Уважение к Тредьяковскому». Ивана Ложечникова называли русским Вальтер Скоттом, и Волынскому под его пером пришлось пройти через дебри иноземной Вальтер Скоттовщины, где на первом месте стояла занимательность. Предстояло пройти Волынскому и через цензуру Николая I. Наконец, время, в котором писался роман, время, уже разбуженное выстрелами декабристов, оно же фильтровало роман через себя. Все это надо учитывать при чтении «Ледяного дома». В романе действуют Анна Иоанна и сам Николай I, которому автор иногда отпускает верноподданнические комплименты. Двор царицы Престрашного Зраку говорит у Ложечникова языком двора Николаевского. Намечая историческую перспективу, романист пишет: «Самоваров тогда еще не было». История в романе отсутствует заодно с теми же самоварами. Даже такое важное событие, как сама казнь патриотов, происшедшая в летнюю Жарынь, перенесена Ложечниковым в зимнюю Стужу, ибо автору захотелось продемонстрировать все ужасы первозданных морозов того времени. Морозы в Петербурге, по словам Ложечникова, при Анне были гораздо сильнее, нежели при Николае I. Опять комплимент: в царствовании Николая Палкина даже климат страны намного улучшился. Первый, кто разругал Ложечникова за этот роман, был Александр Пушкин, который изучал труды Сойманова, знал Тредьяковского, уважал конфидентов Волынского. Пушкин сразу же по выходе книги честно заявил Ложечникову, что история в романе искажена до неузнаваемости, истина историческая в нем не соблюдена. И это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию. Артемий Петрович представлен в романе идеальным рыцарем добра, что в корне неверно. Волынского нельзя приукрашивать. Советский академик Юрий Готье указывал грубо, но справедливо, что в этом человеке отлично уживаются отъявленный взяточник, не уступавший лучшим тогдашним образцам этого рода, и искренний патриот, мечтавший о благе своей родины. Ложечников все изъяны Волынского прикрыл флером уникального благородства. Сильному искажению под пером Ложечникова подвергся и отвратительный образ императрицы, которую автор нарядил в ангельские одежды. По роману выходит, что Анна Иоанна — добрейшая душа, но она, бедняжка, постоянно болеет от забот государственных и только потому не может замечать вандализмов своего фаворита. Но вот нашелся такой герой, как Волынский, принес к престолу правду матку. Царица от этого еще больше занемогла, а Берон воспользовался ее хворобой, и пока она там болела, Волынского с конфидентами уже казнили. Как говорится, императрица отсутствует в злодействе по уважительным причинам. Имена конфидентов в романе сознательно затемнены анаграммами: Щухров — Хрущев, Пирокин — Еропкин, Сумин — Купшин, Мусин — Пушкин, Зуда — де ла Суда. Можно встретить в романе и пиковую даму, которая явилась к Ложечникову из повести Пушкина. А кто желает познакомиться с отцом Герцена, тот пусть прочтет страницы, посвященные Хрущеву, Щухрову. Здесь Ложечников отобразил Ивана Алексеевича Яковлева с его тремя польскими собачками, с халатом на мерлушке, с красной шапочкой на темени, помешивающего в камине дровишки. Все это из Александровской эпохи Ложечников опрокинул на 100 лет назад в другую эпоху. Белинский отметил «Ледяной дом» обширной рецензией. Самым лучшим лицом в романе Белинский признал молдаванскую княжну Мариорицу, любовницу Волынского. Белинский пропел ей восторженный дифирамб: «Дитя пламенного юга, дочь цыганки, питомица гарема, дивный цветок востока, расцветший для неги упоение чувств и перенесенный на хладный север. Конечно, все это было бы очень хорошо, если бы такая цыганская дочь когда-либо существовала. Но дело в том, что никакой мариорицы и в помине не бывало. Она, чтобы читателю не было скучно, поселилась в ледяном доме, придя в Россию оттуда же, откуда и многие иные детали из Вальтера Скотта. Но особенно обидно за образ Тредьяковского. Жаль, если наш советский читатель воспримет поэта таким, каким он изображен в романе. Пушкин ставил Тредьяковского в русской поэзии гораздо выше Ломоносова и Сумарокова. Он был зачинателем всей русской поэзии. Это был замечательный человек своего времени, преданный забвению еще при жизни, осмеянный при дворе и умерший в нищете, до последнего вздоха трудясь на благо русской словесности. Вот как Ложечников описывал Тредьяковского. О, по самодовольству, глубоко протоптавшему на лице слово «педант», по этой бандероли, развивающейся на лбу каждого бездарного труженика учености, по бородавке на щеке, вы угадали бы сейчас будущего профессора элоквенции Василия Кирилловича Тредьяковского. Он нес огромный фолиант под мышкой. И тут разгадать нетрудно, что он нес. То, что составляло с ним. Я и он. Он и я Монтэня. Свое имя, свою славу, шумящую над вами совиными крылами. Как скоро это имя произносишь? В лосиницу бездарности, вериги для терпения, орудие насмешки для всех возрастов, для глупца и умного. Одним словом, он нес Телемахиду. Сразу же выбросим отсюда Телемахиду, которую поэт никак не мог нести под мышкой, ибо эта поэма в ту пору еще не была им написана. Под пером Ложечникова поэт превратился в полуидиота, бездарного педанта, забитого и жалкого, который заранее обречен на унижение и тумаки. А между тем, как писал Новиков, сей муж был великого разума, многого учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия. Полезными своими трудами приобрел себе славу бессмертную. И первым, кто вступился за честь поэта, был опять-таки Пушкин. За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы, — писал он автору, — оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лицо мученика. В тон Пушкину позже вторил Белинский. Бедный Тредьяковский, тебя до сих пор едят писаки и не нарадуются досыта, что в твоем лице нещадно бито было оплеухами и палками достоинство литератора, ученого и поэта. Во время работы над романом я, по долгу своего ремесла, обязан был вчитываться в стихи Тредьяковского. Не скажу, чтобы это занятие было праздничным. Иной раз приходилось продираться через столкновение кратких взрывчатых слов, не всегда понятных. Но порой словно открылось чудесное окно. И тогда я пил чистый ветер истинной поэзии и гармонии, каким могли бы позавидовать и современные мне поэты. Тредьяковский был кристально прозрачен для людей века XVIII, которые не спотыкались на чтении его стихов, которым был понятен язык поэта, язык их времени, язык разодрания кондиций, язык пожаров Бахчисарая и Хатина, язык курьезных свадеб и потешных маскарадов. Все несчастье Тредьяковского в том, что он был только творцом, но не сумел быть бойцом за права писателя, какими стали позже Ломоносов, Сумароков, Державин. Тредьяковский одновременно и прост и сложен, как Маяковский. От него и тянется заманчивая тропинка русской поэзии, уводящая нас в трепетные гущи блоковских очарований. Ложечников же вольно или невольно, развил в своем романе тему презрения к поэту, начало которому положила императрица Екатерина II. Как доказал Юрий Тынянов, она боялась в Телемахиде не слога поэтического, а политического смысла поэмы, бьющего прямо в нее, как в мать российского Гамлета. На шутейных куртагах в Эрмитаже Екатерина, издеваясь над поэтом, заставляла провинившихся вельмож или выпить стакан воды, или прочесть в наказание строфу из Телемахиды. Традиция презрения к Тредьяковскому была утверждена авторитетом Ложечникова. Этим узаконенным презрением русская публика приобрела себе право не читать его стихов. Но, как бы то ни было, роман «Ледяной дом» в русской публике встречен был хорошо. Ни одно поколение судило и продолжает судить об эпохе Анны Кровавой именно по Ложечникову. Антиисторический роман, благодаря интересу к нему читателей, все же имел прогрессивное значение. Кстати, того же добивался и либеральный автор, который строки Рылеева хотел проставить эпиграфом к своему роману. Но Рылеев в глазах Николая I был преступен, так же, как был преступен Волынский в глазах Анны Кровавой, и цензура этот эпиграф сняла. Зато комплименты николаевскому режиму остались. Очень прошу читателя не подозревать меня в соперничестве с Ложечниковым. Здесь я не внес ничего нового в критическое отношение к его роману. Все это сказано задолго до меня. Примерно так же пишут и солидные историки, авторы предисловий к советским изданиям «Ледяного дома».